Глава 11. Кейт высадила Тристана у его дома, и они договорились встретиться на следующий день, а также поддерживать связь, если появятся еще какие-нибудь новости о Геранте. Кейт жила в большом старом двухэтажном доме в нескольких милях от Эшдена в маленькой деревушке под названием Терлоу-Бэй. Ее дом располагался в конце дороги, идущей вдоль края утеса. Рядом находился магазин серфинга, который летом обслуживал палаточный городок неподалеку. Магазином управляла Майра, подруга и спонсор Кейт из общества анонимных алкоголиков. Спонсор — это трезвый алкоголик, его задача — поделиться своим личным опытом выздоровления от алкоголизма. Дом Кейт был удобным и уютным, как говорил Джейк, в бабушкином стиле. Мебель в гостиной обита ситцем, вдоль стен книжные шкафы, наполненные учебниками и романами, а возле стены старое пианино. Дом достался Кейт вместе с работой преподавателя в Эшдене, и она снимала его уже 8 лет. Больше всего ей нравилась гостиная и ряд окон с видом на море с вершины утеса. Кухня была чуть современнее остальной части дома, со светлыми деревянными столешницами и выкрашенными в белый цвет шкафчиками. Кейт распаковала покупки и открыла холодильник. На верхней полке всегда стоял кувшин с холодным чаем. Она достала хрустальный бокал, наполнила его наполовину льдом и долила сладкий холодный чай. Затем отрезала дольку лимона и положила сверху на лед. Это была такая же церемония, как приготовление коктейля, только без алкоголя. Анонимные алкоголики с неодобрением относились к любому виду самообмана или замены. Но Кейт обнаружила, что для нее это работает, помогает оставаться трезвой. Она сделала большой глоток и достала телефон. Может позвонить Лин? Время близилось к 5 вечера. Снова вернулись мысли о колышках для палаток как потенциальном орудии убийства. Если Герейн заколол Саймона колышком, то где он сейчас? В памяти возник тот день, когда они с Джейком отправились нырять. Водохранилище казалось бездонным, нескончаемой тьмой за пределами подводных фонарей. Кейт отправила Джейку сообщение, спрашивая, остается ли в силе их звонок по скайпу. Она подождала несколько минут, а когда ответа не последовало, снова открыла холодильник и наполнила свой бокал. Она бы сейчас многое отдала за виски. Джек Дэниелс с кока-колой. Дымные нотки виски, смешанные со сладостью холодной шипучей колы. Она сделала глоток из только что наполненного бокала. Нет, совсем не похоже. Проблема трезвости заключалась в том, что как только ты ее обретаешь, всегда возникают навязчивые мысли, что время от времени можно немного выпить. Она села за стол и закурила сигарету. Купилась ли она на грустное представление Герента? Было ли это притворством? Ей хотелось оказаться в участке, за письменным столом, с полицейской базой данных Холмс под рукой. Всего несколько нажатий клавиш, и можно выяснить, знает ли полиция местонахождение походного снаряжения и изъяли ли они его в качестве улики. Раздался стук, и кто-то зашел в заднюю дверь. Рев моря под утесом усилился, и через кухню пронесся ветер, заставив заметаться прикрепленные к холодильнику записки и фотографии. «Я заметила, что у тебя горит свет», — произнесла Майра. Ей было за 60. Морщинистая оливковая кожа и короткие выгоревшие светлые волосы, зачесанные назад. Она вошла в кухню и закрыла за собой дверь. Сняла высокие ботинки и поставила их на газету, которую Кейт оставляла у двери. «Вижу, пьешь чай со льдом», — заметила она, снимая вощеную куртку и вешая ее на спинку стула. Она была одета в присущем ей стиле — старые мешковатые джинсы и футболку с изображением группы Def Leppard. Из дырки в пушистом розовом носке на левой ноге торчал большой палец. Темный синий носок на правой ноге был менее потертым. «Я могла бы убить за Джека Дэниелса с колой». «Серьезно, по-настоящему убить?» — произнесла Кейт. «А я способна дважды убить. За Ньюкасл Браун Эль. С рюмкой виски, Тичерс», — вставила Майра, подходя к чайнику и включая его. «И это у меня за плечами 26 лет трезвости». Кейт положила голову на стол, Майра подошла и похлопала ее по спине. «Ты знаешь правила. Выдохни, стесни зубы, представь, что у тебя только что был первоклассный секс», — велела она. «Ненавижу». «Первоклассный секс?» «Нет, хотя у меня его уже давно не было. Жажду». «Стисни, стисни, еще раз стисни зубы, дорогая», — приговаривала Майра, поглаживая Кейт по спине. «Заварю-ка я нам по чашечке чая и давай закусим шоколадными конфетами. Расскажешь мне все, что послужило причиной?» — спросила Майра, доставая из буфета заварник. «Тот парень, который умер, Саймон. Теперь полиция считает, что его убил лучший друг. А ты что думаешь?» «Думаю, что такое возможно. Но это слишком удобно». «Удобно для кого?» «Большой вопрос».